Глава 4. Потихонечку все начали съезжаться в город. Кто с дачи, кто из деревни от бабушки, кто с юга, почерневшие от загара где-то там, далеко, на морском берегу. Еще трава была почти совсем зеленой, еще не покраснели клены, но все же в воздухе чувствовалось приближение осени. То один, то другой листочек на березе пожелтеют и, тихонько кружась, слетят вниз и поплывут по лужице, оставшейся от вчерашнего дождя. Воробьи, собираясь стайками, сидели на земле, клевали низенькую травку, спарыш, набирались жирку на зиму. Стрижи, которые все лето кружили над крышами, видно, улетели, их совсем не было слышно. Наташина закадычная подружка Катя тоже уже появилась во дворе. Она плавала с родителями на теплоходе по Волге. Наташа, заприметив ее с балкона, отпросилась у бабушки погулять. Наташа подружилась с Катей еще в детском саду, и теперь они вместе собирались в школу. Ой, как выросла Катя за лето! Наташа, между прочим, тоже выросла, просто ей самой это было не так заметно. «Кать, привет!» — крикнула Наташа, выбегая во двор. Ну и тут начались всякие разговоры и про лето, и про школу, и про то, кто в чем в первый день пойдет в класс, и какие цветы лучше купить. Не дождавшись Наташиного возвращения, бабушка вышла на балкон и стала звать ее обедать. «Ну еще 5 минуточек, бабуль!» стала просить Наташа, но бабушка была неумолима. Бабушка любила, чтобы все делалось в свое время. Тяжело вздохнув по поводу того, что ее не понимают, Наташа пошла домой. После обеда Наташа улеглась на диван, взяла своего любимого лорда Фаунтлероя, решила почитать. На ушко прикорнул с ней рядышком. Но не успела она прочитать и 2 страничек про то, как Седрик плыл на корабле из Америки в Англию, как на ушко встряхнулся и решительно потребовал. «Ну, пошли». «Куда это?» — удивилась Наташа. «На улице дождь. Ты что, не слышишь, как барабанит по окошку?» «В Лингвии дождик не барабанит», — отрезал на ушко. «А, вот куда!» Наташа отложила книжку в сторону. «Ну, раз так, пошли», — сказала она. «Там интересно, да и узнаешь много такого». Наушка, как всегда, проговорил. «Здравствуй, мудрая страна, что отсюда не видна. Явись ниоткуда, пусть свершится чудо. Встань на пути, нас к себе впусти». Никогда не знаешь, в каком месте волшебной и мудрой страны Лингвии ты можешь оказаться. На этот раз Наташа и Наушка появились в небольшом скверике, окруженном деревьями. Посреди скверика была разбита довольно большая круглая клумба. На ней цвели цветы, похожие на бархотки, ноготки и настурции. Над цветами с приятным жужжанием кружили пчелы. В углу скверика была выстроена небольшая беседка. Видимо, она предназначалась для духового оркестра, который играл там по вечерам. Но сейчас никакой музыки не было слышно. Оттуда доносились громкие голоса спорящих. Не понимая, в чем дело, Наташа и Наушка подошли к беседке и заглянули сквозь плети дикого винограда. Ого, сколько сразу гласных находились там, внутри! «Э-е-йо-о!» Они сидели на скамеечке, а на другой скамеечке, как раз напротив них, разместились «я», «ы» и «ю». «Вы соображаете, что вы говорите?» — горячилась буква «э». «Вам просто должно быть стыдно», — добавила буква «е». «Если вы знаете, что это такое», — фыркнула буква «ё». Буква «о» молча укоризненно качала головой. «Но где же справедливость?» — с жаром возражала буква «ю». «Почему «у» пригласили выступать в праздничном концерте, а меня нет? Че и ща со мной почему-то даже водиться не хотят?» «Сплошная дискриминация!» — возмущенно восклицала буква «ы». «Значит, так надо. Мудрослов знает, что делает», — заметила буква «е». «Мудрослов! Мудрослов!» — проворчала буква «я». «Почему это мы обязаны безоговорочно слушаться мудрослова?» «Что?» — — изумилась буква «Э». «Ты что, не знаешь законов лингвии? Давай признавайся, кто это тебя научил так думать и так говорить?» «Ты что городишь?» — не удержалась обычно сдержанная буква «О». «Так сказать мог только враг, и я знаю, кто это. Это Барматун!» «Неужели вы посмели с ним разговаривать и даже не сказали мудрослову, где вы его видели?» Воскликнули разом и «О», и «Э», и «Е», и «Ё». «Мудрослов его ищет, никак не может обнаружить, чтобы выгнать из лингвии раз и навсегда. А вы? Вы даже ничего ему не сказали? Еще позволяете себе с ним тары-бары разводить?» «Мы не знаем, где», — отозвалась буква «Ю». «Он нам не показывался, он только голосом разговаривал». «И что же вы собираетесь делать?» — сердито спросила буква «Ё». «Как это что?» — за троих ответила буква «Ю». «У них же там на сцене репетиция концерта. Вот мы пойдем туда и будем отстаивать свои права». Тут все разом заметили подошедших Наушку и Наташу. «Вы-то хоть понимаете, что происходит?» — накинулась на них буква «ы», даже забыв поздороваться. «Неслыханное дело!» От ее наскока Наташа стала как-то не по себе. «Во-первых, здравствуйте!» — спокойно отозвался Наушка. «А во-вторых, объясните, что вас привело в такой раж?» Но «ы», «ю» и «я» так горячились, что понять что-либо было просто невозможно. «Ну и что, что они шипящие? Подумаешь, какие важные аристократы!» — фыркала буква «Я». «О ком это они? Наушка?» — спросила Наташа. «Ну, я так понимаю, что если шипящие, то поскольку мы в лингвии, а не где-нибудь в джунглях, то шипящие — это не змеи, а звуки. А их буквы — Ж, Ша, Че и Ща. Попробуй произнести, они как бы шипят, правда?» Наташа попробовала. Получилось и правда, точно во рту что-то зашипело. «Они готовят концерт, они разучивают песенки, а нас не пригласили участвовать. Нас они проигнорировали!» С трудом выговорила это длинное слово буква «Ю». «Но так распорядился сам Мудрослов!» Прервала их взволнованные возгласы буква «О». «Значит, у него на то были основания». «Все», — отрезала буква «И». «Пошли туда, где они репетируют. Мы им скажем все, что мы о них думаем. Присоединяйтесь», — бросила она Наташе и Наушке через плечо. «Наушка, как?» — спросила Наташа. «Что ж, пойдем посмотрим», — ответил Наушка. «Я, кажется, начинаю догадываться, в чем тут дело». На сцене Государственного театра лингвии шла репетиция. Малафей раскладывал ноты на пюпитре, размахивал дирижерской палочкой, а оркестранты — точки, запятые, двоеточия, скобки, кавычки и прочие знаки препинания — настраивали инструменты. Малафей взмахнул дирижерской палочкой, и музыка полилась. На сцену вышел Фалалей во фраке и галстуке бабочки. Он объявил зычным голосом, так, чтобы было слышно аж в последнем ряду. Правда, сейчас там никого не было. В первом ряду зрительного зала сидел Мудрослов, по-видимому, на этот раз выступавший в роли главного режиссера-постановщика. «Выступает дуэт «Жи». Песня «Нету Жи». Композитор «Чиж». Слова народные». Буква «Ж» и «И» вышли на сцену, поклонились и запели. «В ноябре замерзнут лужи, и наступит время стужи. Будем мерзнуть, как моржи. Где стрижи и где чижи? Нет ни пчел, ни мушек даже. Снег летит, как пух лебяжий. Разлетается, вьюжит, в зимнем воздухе кружит. Он ложится на бульвары, на ларьки, на тротуары, на дома, на гаражи. Лето будет, не тужи!» Они разом поклонились и ушли за сцену. В это время раздался шум в зале, с криком ворвались «ы», «ю» и «я». За ними следом вошли Е-Е-Йо и О. Замыкали шествие Наташа и Наушка. «Безобразие, наглость и бесстыдство!» — сходу завопила буква «ы». «Вы только вслушайтесь! Моржи, гаражи, стрижи!» «Всюду звучит мой звук «ы». Почему же не я, а какая-то самозванка «и» выступает на сцене?» Мудрослов поднялся во весь рост. Он был сильно разгневан. «Всем сесть!» — приказал он. «И не мешать репетировать. Закончим, тогда и поговорим. А пока тишина в зале!» Палалей объявил. «Песня у реки! Выступает дуэт «Ши». Композитор — зяблик. Слова — народные». На этот раз на сцене появились «Ша» и «И». Оркестр под управлением Малафея заиграл, а «Ша» и «И» запели дуэтом. «Тихо, тихо, не души, только шепчут камыши, только плавают неслышно красноперки и ерши. Не спеши, не мельтеши, свежим ветром подыши, ранним утром возле речки зори больно хороши». «Замечательно!» — одобрил Мудрослов. — «Только на концерте темп может быть чуть помедленнее. Ты это учти, Малафей. Давайте дальше». А дальше дуэт «Ча» и «А» исполнил песню «Чародей». Сначала оркестр сыграл вступление, потом они запели. «Бородатый чародей созывал к себе гостей, чай по чашкам разливал и тихонько колдовал от веселого луча. Загорись, моя свеча, и в полночный час посвети для нас!» Буква «Я» не выдержала, вскочила со своего кресла. «Почему я не исполняю эту песню?» — закричала она в истерике. «Вы только вслушайтесь, ведь звучит-то так! Час! Свеча!» «Сядь на место!» Одернул ее Мудрослов. «Я же сказал, все разговоры после репетиции!» Наташе страшно интересно было наблюдать все эти склоки между буквами, хотя она пока еще не добралась до сути. А песенки ей, между прочим, очень нравились. «Наушка, а тебе нравятся песенки?» — спросила Наташа. Но оркестр заглушил его ответ, потому что взорвался какой-то веселой плясовой мелодией. На сцену, держась за руки, выбежали Ща и А. Они сами объявили свой номер, потому что в этот момент конферансье Фалалей куда-то подевался. «Песня «Щавель», композитор «Шмель», сочинение 44-е». И тут же вместе запели весело, как говорится, мажорно на два голоса. «Где за лугом роща, где кривая ель? Заинькина теща соберет щавель, соберет щавель!» — пропела буква «А» вторым голосом. «И зятька косого, чтоб не оттащать, супом щавелевым станет угощать, станет угощать!» — вторила буква «А». «Молодец, А!» — сказал Мудрослов. «Научилась вторить!» При этом я аж скрипнула зубами от зависти. Но в самом-то деле, ведь слышится-то «теща!» На этом оркестр покинул сцену, потому что дальше по программе была декламация. Фалалей опять вылез на сцену. «Выступают народные артисты-лингвисты, лауреаты международного конкурса буквоедов «Ча» и «У!» — выкрикнул он, явно рассчитывая вызвать аплодисменты. «Они прочтут стихотворение известного поэта под названием «Девочка и чучело».» Ча и У стали читать хорошо поставленными голосами. Первую строфу за девочку прочла буква «Ча», вторую за чучело — «У». «Здравствуй, чучело огородное, ты случайно чучело не голодное? Ты чудное чучело, все в тряпье, ты скажи, не холодно ли тебе?» «Что живу не кормлено, не беда, и не мерзну вовсе я никогда. Не тревожься, дурочка ты моя, две доски да чурочка — это я!» Тут не выдержала буква «Ю». «Вы что, все оглохли, что ли?» — закричала она. «Вы не слышите, что чучело звучит и чурочка?» Но ей никто не ответил, потому что на сцену вышли на этот раз У и Ща. «Стихотворение «Щука и щурятки»» — добавили они, и, забыв назвать автора, стали читать. «Говорила мама щука, наказанье сущее, прячьтесь, глупые щурята, где трава погуще. Как прищурится рыбак, в речку спустится червяк, станет щупать в речке дно, пусть вам будет все равно. Вы меня послушайте, червяка не кушайте, червяков я наищу и сама вас угощу». Ща и У поклонились, вышел Фалалей и объявил. «Концерт окончен!» Мудрослов встал. «И вы тут?» — заметил он, наконец, Наташу и Наушку. «Здравствуйте! А теперь...» — продолжал он, обращаясь к Я, Ю и И. «Расскажите мне, кто надоумил вас разводить склоку в Лингвии, самой мирной стране, где живут добрые и законопослушные граждане? Ну? Молчите? Ну так я сам вам скажу. Только враг мог вам посоветовать отстаивать свои права там, где этих прав вовсе и нет, и не было никогда». «Но ведь слышится-то!» — попробовала возразить буква «Я». «Конечно, слышится. В этом-то и вся загвоздка. Вот почему жи, ши, ча, ща, чу, щу на концерте должны были выступать вместе, чтобы никто не делал ошибок на письме, чтобы все твердо помнили, что с шипящими пишутся не те буквы, которые слышатся, а те, которые по правилам писать надо. Ясно всем?» Помолчав, он добавил. «И не дурацкой завистью надо мучиться, а всем объединиться и вместе изгнать из Лингвии вредоносного мамбла по прозванию Барматун». Тут все согласно зашумели, и... В это время кто-то позвонил в дверь. Бабушка открыла. «Наташа дома!» — услышала Наташа Катин голос. «Она пойдет гулять? Дождя больше нет, солнышко!» Наташа вышла в переднюю. «Нет, Кать, не пойду. Лучше оставайся. Давай во что-нибудь поиграем». Катя осталась.